только уголками губ. «Нет, Ира, я не приду», — сказал Леонид. «Я не могу прийти». «Уезжаешь?» «Нет». «А?» Он снова был на улице. Он удивился, обнаружив вечернюю уже тень, и обрадовался ей тому, что так тусклы фонари. На улочке, куда он шел, совсем, наверное, темно, только и свету, что из занавешенных окон. До огни редких фонарей за спиной на улице Свободы, да еще луна в небе. Она не очень-то ярка в этом небе. Пыль, повисшая над пустыней, скрадывает, туманит лунный свет, и отлично. Он любил темноту Лениной улочки, тишину ее, безлюдье. Лена ближе была ему там. Он видел только глаза ее, смутно различая прекрасное ее лицо. Он слышал только ее дыхание. Ни дерзкая победоносная ее улыбка, ни звонкий победоносный ее голос не ранили его на этой улочке своим нестерпимым блеском и звуком. Они целовались и почти не разговаривали. Лена не умела говорить шепотом, а надо было говорить шепотом, чтобы на голоса не выглянула ее суровая тетушка, сухонькая старушка, имевшая над Леной безграничную власть. Леонид что-то приуныл, побыв в компании милых своих приятелей и приятельниц. Ушло куда-то, спряталось, не ухватить одушевление, с каким бросился он из дома Марьям, чтобы вмиг один взять да и поменять судьбу. И зажить, как люди живут, как вот Марьям и Птицын живут, не рассчитывая свою жизнь. Эх, не надо было сворачивать в эту фирюзу. Что, собственно, собиралась сказать ему Нина? «Ну что?» — она спросила. «А тебя там ждут?» Глупенькая, ведь она не знает, как быстры шаги Лены в ответ на его стук, условный стук в окно. Их стук. Два медленных, раздельных удара. Мол, это я. Вот, мол, и я, и два коротких, нетерпеливых, скорее-скорее выходи. И сразу же, почти сразу же шорох шагов по гравию двора и нетерпеливо откинутый засов калитки и нетерпеливо протянутые вперед руки. Нет, Нина, ты ничегошеньки не знаешь и не понимаешь. Вообще, дружок, лучше не вмешиваться в чужую жизнь. Вот Соня поумнее тебя будет. Запомни ее слова. Человек не хочет, чтобы вмешивались в его жизнь. Это так естественно, хорошо сказано. И не для студенточки, даже мудрым. А мы вмешиваемся. Мы только и делаем, что вмешиваемся. Мы даем друг другу советы. Только этим и занимаемся. Мы оберегаем, предостерегаем. Ах, какие же мы все грубых душ человеки. Нет, не грубых, а худо воспитанных душ. Нина, ты добрая, ты очень добрая и славная, но прости меня, у тебя невоспитанная душа. Прости меня. Думаешь, я не знаю, о чем ты собиралась со мною поговорить? Знаю. Чушь все это, чушь, Нина, слышишь? И про тебя сплетничают, не так ли? Про тебя и про Юру, что укатил в свою Москву и не пишет. Он не пишет, а вот Дудин станет писать. Но ты будешь думать о Юре и позабудешь о Дудине, не правда ли? То-то и оно. Одушевление не возвращалось, и рядом где-то оно, и не вернуть, не вобрать снова в себя вместе с жарким этим из пустыни воздухом. А тебя там ждут наваждение. Темная улочка внезапно и скоро легла ему под ноги. Вот и дом Лены в один этаж, такой же, как все тут, но сразу узнанный. Вот окно ее комнаты. А что, если отложить все до завтра? Леонид быстро подошел к окну и постучал